Арль, 1888. Мне кажется все больше и больше, что нельзя судить Бога по этому миру, так как это неудачная работа. Суди сам. Когда любишь художника, то слабо критикуешь его неудачные вещи. Молчишь. Но у нас есть право желать лучшего. Нам нужно было бы посмотреть и другие вещи, сделанные той же самой рукой. Этот мир, по-видимому, состряпан наспех, в одно из плохих мгновений, когда сам Создатель не знал, что он делает, или плохо соображал. Легенда, правда, рассказывает, что Богу пришлось потратить колоссальные усилия для создания этого мира. Думаю, легенда права. Но сотворение это хромает везде, где только его видишь. Нам остается лишь надежда увидеть лучшее в другом мире.